я потерь кое-как избегал. В основном из-за того, что все мои люди сидели в одном хорошо укрепленном месте, а выходы наши были хорошо спланированы. М-да, напряженная неделька получилась. Я прямо кожей ощущал, что развязка этой истории, да и всей войны со змеем, идет к своему логическому завершению. Мы так раззадорили китайцев, что им теперь только покажи святого, и они порвут его, как тузик-грелку, если догонят. Но тут они постараются изо всех сил, уверен в этом. Особенно после того, как мы их посреди города, средь бела дня, в лучших традициях американских гангстеров, какими их рисуют в фильмах моего мира, обстреляли из 5 крупнокалиберных пулеметов. А они даже ничего и сделать не успели. Подъехали, стрельнули, уехали. Хотя вру. Чем-то там они шмальнули нам вдогонку, но, увы, для них в последней машине сидел Святов. Он-то и прикрыл наших щитом. Мда, не дали китаёзам прошвырнуться по магазинам. Спокойно, во всяком случае. Вообще, с этой помощью из темного клана змей опростоволосился. Возможно, не будь в этом уравнении меня, все бы и проканало. А так оставшиеся нейтралы под предводительством Буяна воспользовались поводом и во всеуслышание заявили о присоединении к Акэми. После этого бедной змейке стало совсем нехорошо. У него теперь то и дело что-то где-то взрывалось, и люди мерли, как мухи. Его учителя просто не успевали быть везде. Вчера на Акэми вышел Сверло, последний из боссов змея, который умолял ее о встрече. На самом деле этот садист, а он уж, поверьте, не стены любил сверлить, нахрен никому не сдался. Кроме того, он неблагонадежен, и его место вполне можно отдать в качестве награды. Так что этот тип явно лишний в этом мире. Короче, эта встреча никому из противников змея, скажем так, была не нужна. Однако есть одно «но». Если змей не дурак, а он не дурак, Сверло наверняка находится под наблюдением, и о его желании встретиться знают все, кто только может. Не удивлюсь даже, если змей сам и навел своего подручного на мысль о встрече с Акэми. Эта женщина, по большому счету, является центром всей происходящей неразберихи. Умрет она, и у меня больше не будет повода участвовать во всем этом. А воевать с Буяном, который наверняка займет ее место, будет всяко проще, чем с ней. Так вот, переговоры со Сверлом с 70% вероятностью окажутся засадой, на которую с такой же вероятностью придут китайцы-змея. И если устроить встречу в каком-нибудь высотном здании... Ну, вы поняли? План по уничтожению учителей-змея подходит к своему завершению. Однако, кроме войны у меня были и мирные дела. Какие-то, как, например, дело с верфью продвигались нормально. Немото согласился занять пост генерального директора и сейчас вовсю на пару с сыном занимался продвижением этого проекта. Но были и дела, которые не очень-то ладились. Сейчас я выезжал на своем майбахе из гаража особого имперского рода Ямана и был, признаться, сильно раздражен. «Все настолько плохо?» — спросил Рымов, глядя на меня через зеркало заднего вида. «Меня послали!» «Довольно грубо. И я теперь даже не знаю, что делать». «Все наладится, парень. Ты у нас умеешь проблемы решать». Глянув ему в глаза через зеркало, вздохнул, переводя взгляд за окно. «Конечно, наладится, Вась», — ответил я. «Куда оно денется?» «А если нет, то кое-кого хватит удар или еще какая бяка. Аристо, он или не Аристо, но этот Ямана, прошелся по самой грани. Еще чуть-чуть я его прям так бы грохнул. Хотя нет, вру сам себе. Потерпел бы. Но в очередь поставил бы его на 3-4 место. А с первой пятеркой моего черного списка удобную возможность я бы ждать не стал. Сам бы пришел. Ах ты ж! Я ведь его теперь и убить-то не могу. Если и не первым, то где-то в начале списка подозреваемых точно окажусь. А это еще один повод не трогать его в ближайшее время. В смысле, не убивать. Черту-то он не перешел, а просто не трогать. Однако, после подобного посыла с его стороны, я просто обязан наплевать на его желание, иначе многие не поймут. Так что быть на Камуре главой моей контрразведки. А с Ямана я потом разберусь. Уверен, он от меня не отстанет. С имперской аристократией для простолюдина вроде меня, с одной стороны, труднее, чем с кланами, а с другой проще. С одной стороны, они государство, а с другой имперские СБ, да и вообще госструктуры с подачи императора, хреначат их с гораздо большим удовольствием, чем кланы. Что неудивительно. В отличие от тех же кланов, имперцы могут и нож в спину ткнуть, что у тех, что у других своя кастрюля, в которой они варятся. «Едем на базу?» — спросил Рымов. «Нет. Давай в офис. Хотя постой», — глянул я на время. «Давай в квартал Кояма». «Детишки в школе. А значит, с Шиной я не пересекусь. Фигня, конечно. Но у меня и так настроение ни к черту. А отвязать метку от Кагами необходимо. Не хотелось бы больше упускать возможности. Трогать Шину и Мизуки, несмотря на мое отношение к первой, я не намерен. Как и Казуки Старо. А Кэми под вопросом. Все-таки девочка она взрослая. Тем не менее, о такой возможности я задумывался. Две свободные метки. Лучше, чем одна. Но пока с этим не ясно. Надо бы съездить к Кагами. Надо завершать эту войну. У меня и без нее дел море. Да и в школу надо ходить. Плевать на знания, тут главное связи. Пока было начало учебного года, я просто осматривался. Потом эта свара со змеем, но скоро уже каникулы, а за ними второй триместр, так что пора-пора. Верфь, онлайн-игры, Акэти, Охаяси с их непонятными планами на меня, скотина Чесуя, теперь еще и этот Ямана. Дел немерено, а я тут в шашки с бандитами играю. Нет, я не жалуюсь. Сам же все это затеял. Просто настраиваюсь на победу и на последующие дела. А пока самую малость приблизим эту самую победу, съездив в квартал Кояма. В дороге мы задержались из-за пробок. Дело это в обоих мирах обычное. Но конкретно наша проблема была в том, что пробок оказалось слишком много. Так что в квартал Кояма мы приехали где-то за час до возвращения девчонок. И не факт, что кто-нибудь из них, например, Шина, не придет раньше. Плевать, в принципе. Главное, чтобы не против ветра. Кагами, предупрежденная службой охраны, встречала меня у ворот. Улыбка ее была немного иронична, словно я обещал приехать год назад, а собрался только сейчас. «Давно же ты к нам не заглядывал, Синзи. Хорошо, хоть день рождения мужа посетил». «Извините, Кагами-сан», — пожал я виновато плечами, — «совсем замотался». И, окинув ее взглядом, подмигнул. «Уже известно, кто?» Можно было этот вопрос еще на днюхе у Акено задать, но как-то к слову не пришлось. «Специалисты говорят, мальчик», — погладила она себя по животу. «А что так неуверенно?» «Не хочу спугнуть удачу», — подмигнула она в ответ. «Что мы, все на пороге? Пойдем уже в дом. Жаль, девочек нет, они бы обрадовались. И муженька моего с Кентой-саном нет», — покачала она головой. «Совсем у них на беременную женщину времени не осталось». «Мальчик, значит». «Интересно как. Получается, Шине скоро будут жениха подыскивать? Ох, и не повезет же кому-то. Хотя из клана будущего виртуоза все равно не выпустят». «Или выпустят? Хм, возможно. Но тут ситуация совсем уж уникальная должна быть. В гостиную она меня отводить не стала, а сразу пошла на кухню, махнув мне рукой, чтобы я за ней шел. «Ну, рассказывай, как у тебя дела идут?» — поинтересовалась она, когда я уселся за столик. Сама она пошла заваривать чай. «Как бы это сказать?» «Попробуй честно», — произнесла Кагами, доставая из шкафчика банку с чаем. «Хм, честно?» — задумался я. «Да так себе, если честно». «О-о-о!» — кинула она на меня взгляд, засыпая чай в чайник. «И насколько твое «так себе» велико?» «Терпимо», — пожал я плечами, хотя на меня в этот момент и не смотрели. «Есть пара неожиданностей, но ничего критичного». «Это хорошо. Уверена, ты совсем справишься». Ликвидировать двух учителей, разобраться с Чесуэ, понять, что ждать от Ямана, и сделать все так, чтобы не раскрыть свое патриаршество. «Конечно, Кагами-сан. Это ведь я. Пофиг на аристократов, это дело будущего. А вот решить дело со змеем и его китайцами не так уж и сложно. Справлюсь». Поставив передо мной чашку с чаем, а рядом поднос с дорояки, типа бисквитов, только на японский манер, Кагами уселась напротив. «Скажи мне, Синзи, что вы на этот раз не поделили с Шиной?» «Да ничего вроде», — ответил я, делая глоток. «То есть я представляю, из-за чего она взъелась, но тут уж, извините, сама виновата. Надо фильтровать слова». «И что же такого она сказала?» «Да это теперь и не важно, Кагами-сан», — обозначил я пожатие плечами. «Что было, то было». «Это важно мне, Синзи. Неужто ты совсем не хочешь с ней помириться?» После этих слов я удивленно посмотрел на женщину. «Она что, не в курсе того, что сделала Шина?» «Не верю». «А раз так, зачем спрашивать?» «Мириться? А вот уж нет. Для этого нужны обоюдные действия, а я ничего делать не хочу. Извиниться прощу, только друзьями нам больше все равно не бывать». «Кагами-сан». «Стой, Макс. Зачем ее расстраивать?» «Не стоит переживать. Мы с вашей дочерью как-нибудь решим наше разногласие». «Зная вас обоих, не уверена», — покачала та головой. «Ты только помни, Синзи, Шина всего лишь молодая глупая девочка, которой ты совсем не безразличен». «Умница, Кагами. По-больному бьешь. Но поздно, поздно. Даже не представляю, что ей надо такого сделать, чтобы я ее простил. Хотя нет, представляю. Но она на это не пойдет». «Я всегда помнил, кто ваша дочка, Гами-сан», — поднес я чашку к губам. «Всегда, сколько живу под этим солнцем». Черт, последние слова были лишними. Что и подтвердила мать Шины, грустно вздохнув и покачав головой. «Ты всегда потакал ей, как ребенку, несмотря на то, что она старше тебя. А она села мне на шею, да, Кагами? Это ты хотела сказать? Ну так ты полностью права. Проблема в том, что Шина не ребенок. Она и подростком скоро перестанет быть. Пусть теперь отвечает за свои слова и поступки, если ей это надо. Лично я и без нее отлично проживу. Кстати, все. Метка отвязана, можно и уходить. Но время у меня есть. Так почему бы не пообщаться с человеком, которого я уважаю? В конце концов, я и правда давно ее не видел. День рождения Акена не в счет. Минут через 40 услышал приближающиеся шаги. А они в семье Кояма сильно различаются. Похоже, пора мне уходить». «Ого! Кто к нам пожаловал?» «Неужто?» — тут голос стал насмешливым. «Деловой человек?» «Шина!» — тихо произнесла Кагами. «Ого! Яки? Ты только что вернулась домой. Изволь привести себя в порядок». Послала она свою дочь вполне тактично. «Извини, мам». «Конечно. Сейчас», — произнесла Шина быстро и убежала из кухни. «Пора мне, Кагами-сан». Что-то она хотела сказать другое, но сказала лишь: «Ты уж навещай нас». Беркутов. В кафешку заштатного городка на окраине страны зашел видный мужчина. Крепкий, накачанный, ближе к 60, с окладистой седой бородой и каким-то диковатым взглядом. Первая мысль бывшего тысячника была проста, как 5 копеек. «Вот дерьмище!» А когда он повернул голову и увидел, кто его окликнул, у него как-то и слов не нашлось охарактеризовать данную ситуацию, ибо человека этого он знал. Не сказать, что он был плохим, совсем нет, но уж больно шебутным. Приплюсуйте к этому его ранг мастера и то, что Беркутов здесь и сейчас не хотел выделяться, и вы поймете, сколько раздражения появилось у сидящего за столом учителя. И ведь как нашел, главное. Теперь лишнюю неделю хвосты сбрасывать. «И что тебе нужно от бедного усталого солдата, Щукин?» — спросил Беркутов у подошедшего к нему мужчины. «Поговорить», — ответил тот без спроса, подсаживаясь к нему. «Все так же плюешь на вежливость?» «Все так же лишь с тем, с кем это можно». «А со мной можно? Я, по-твоему, кто?» «По-моему, ты старый боевой соратник, которому тоже плевать на эти условности». «Я, в отличие от тебя, учитель, и не могу на это плевать». «Да? Ну и плевать». «Тьфу», — сплюнул мысленно Беркутов. «Достал, щука безбашенная». «Ну, так о чем ты поговорить хотел?» — спросил хозяин столика. «О том, что ты собираешь людей». «А тебе-то какое дело?» — бросил он на него острый взгляд. «Нет, Беркутов не боялся этого мастера. Через слишком многое они прошли вместе. Антон был таким же тысячником, как и он сам. И не раз они сражались плечом к плечу. Особенно в конце войны, когда от тех тысяч остались сотни. Но после того, как все закончилось, Щукин не нашел ничего лучшего, как попроситься в один из родов его бывшего клана. Один из тех самых родов, которые нашли сотни причин, чтобы забыть о тех людях, которые поколениями служили им верой и правдой, и вина которых была лишь в том, что они не входили в их роды. Благодаря своему рангу, он мог попроситься куда угодно, и его бы взяли. Но он пошел к ним. Беркутов отдавал себе отчет, что, возможно, он чересчур предвзят. Но и поделать с этим ничего не мог. «Не груби, парень. Я к тебе не для того пришел, чтобы ссориться. Я просто хочу понять, зачем ты это делаешь». «Нет, не так», — тряхнул головой Щукин. «Почему ты это делаешь? Неужто ты смог где-то там найти человека, под руку которого захотел пойти? И что это за род такой, что решил принять остатки уничтоженного клана, 2/3 которого для них будут просто балластом?» «Я все-таки повторюсь. Тебе-то какое дело? И как ты вообще меня нашел?» Именно второй вопрос интересовал его в данный момент сильнее. «Да ты, похоже, стареешь, Беркут», — усмехнулся Щукин, на что его собеседник дернул щекой. «Слышать такое от человека, который на 20 лет старше, напрягает». «Поясни», — произнес Беркутов спокойно. «Напомни мне, кто сдал тебе должность заместителя командира 1000? Так что, когда ты пропал, я первым делом подумал про объект. Ну, а найти тебя, зная, куда смотреть, не составило проблем». После этих слов более молодой собеседник прикрыл глаза, чертыхаясь про себя. «Действительно, моя ошибка», — выдохнул Беркутов устало. «Слишком я привык считать, что знаю всех хранителей тайны. И что теперь? Я годы молчал об этом. Почему ты думаешь, что теперь побегу докладывать?» «Потому что ты давал клятву новому роду? Потому что я собираю людей и увожу их? Ну или потому что твои предположения оказались верны, и ты нашел меня? Объект — наследие главного рода. А после его уничтожения, если бы ты не заботился об остатках клана, точнее тех, кто не вошел ни в какой род, я бы воспользовался своим знанием, но ты заботишься. Пытаешься, во всяком случае. А ведь именно они, по моему мнению, являются наследниками Дориных. Ты мог бы быть одним из этих наследников», — сказал Беркутов, крутя свою чашку с кофе. «А смысл? Вот ты почему до сих пор не вскрыл объект?» «Ты сам знаешь, что не мог». «Правильно. Если у меня банально нет кодов, что не препятствие, то у тебя нет возможности провернуть все незаметно. Какой смысл вскрывать объект, если не можешь воспользоваться тем, что там лежит? Нафига ты, кстати, туда идешь?» «Контрольная проверка. Я скоро уезжаю и должен знать, что там все нормально». «Понятно. Ну, так что там с моим первым вопросом? Куда ты уводишь людей?» «Тебе-то что до этого?» Не сдавался бывший командир первой тысячи. «Ладно, открою тебе маленький секрет. Я не давал клятву своему новому роду. Я клялся в верности его главе». «Но...» «Подожди», — удивился Беркутов. «Он же умер год назад». «А его родня?» — кивнул Щукин. «Думает, что я давал стандартную клятву». «И что? Никаких свидетелей?» «Как, черт побери?» «Существует бумага с текстом клятвы и моей подписью, а также видеозапись. Но наследнички, похоже, не обратили на это внимания». «Почему не было свидетелей?» «Я не могу этого сказать. Я поклялся в свое время. Скажу только, что это внутренние проблемы. И, как ты можешь видеть, Тюнина это не спасло». «Почему не ушел?» Вот тут Щукин задумался. «Обещай, что никому и ничего», — произнес он тихо, оглядываясь вокруг. «Слово. Хотел им пакость какую-нибудь сделать», — вздохнул Белобородый. «Уже год как примериваюсь. Да ничего стоящего не подворачивается». «Но зачем?» — не смог понять Беркутов. Щукин, несмотря на свой звероватый вид, всегда был добродушным малым. «Тюнин Михайло, несмотря на твое предвзятое отношение к нашим родам, был отличным мужиком. А вот сам род... Тут ты прав. Настоящий клубок змей. И хоть это не мое дело, но хочется, знаешь ли, отомстить за Мишку. Хотелось. Последнее время приходит понимание, что все это бессмысленно. Наверное, только еще одна мировая война сможет вычистить всю ту гниль, что собралась среди аристократии за последние лет 30». И, откинувшись на спинку стула, Щукин тяжко вздохнул. «Ситуацию с Березиным помнишь?» «Еще бы!» «Так прикинь, они вновь ищут наследника. Оказывается, не все деньги этого рода разворовали. Собственный клан!» — покачал он головой. «Ну, в Европе, говорят, еще хуже». «Да мне плевать на Европу! Почему во всем мире кланы держатся друг друга? Ну или хотя бы внутри кланов? а имперцы интригуют. И только у нас с Европой все наоборот. Что за хрень творится в этой стране? Михаилу собственный сын грохнул. Собственный сын! Ты можешь себе это представить? Ну да о чем я? Конечно, можешь. Так что я хочу вновь почувствовать целостность, сжал кулаки Щукин. Как когда-то, как хотя бы во время войны. Я устал смотреть на этих людей, в глазах которых есть лишь собственное «я». Я хочу большего. Хочу увидеть новую цель. Хочу увидеть вокруг себя людей, которые будут за своего главу рвать глотки врагам и жилы себе. Я, черт подери, хочу вновь обрести семью и знать, что после моей смерти ее не выкинут на улицу. Я думал, что у Мишки найду все это, а нет. «Сдох Михаила», — произнес он жестко. «И вот теперь я спрашиваю тебя, куда ты ведешь людей?»